Русский путешественник Александр Иванович Тургенев, проезжая Венецию, видел скованных цепями каторжников, изготовлявших корабельные мачты. «Мне пришло на мысль другое», — записал он в дневнике, — «и это воспоминание еще более отравило мою душу, мое русское сердце». Сердце Александра Ивановича Тургенева не ведало покоя ни в России, ни в Европе, с того самого дня, когда Верховный суд в приговоре по делу о 14 декабря против имени старшего брата его, Тургенева Николая Ивановича, поставил определение к смертной казни. Николай находился в ту пору за границей, на вызов суда явиться отказался. Он жил таясь, с оглядкой и опасениями, казнимый изгнанием, тоской, одиночеством, памятью и удушающим чувством собственной ненужности. Смертный приговор ему заменили вечной каторгой. Он и отбывал ее, только не восточнее Петербурга, а западнее. Путешествуя, Александр Иванович составлял маршруты так, чтобы повидаться с братом, но свидания их были недлительны. С годами Николай сделался желт лицом, резок на словах и неуживчив. Торопливо, целуя его на прощание, Александр Иванович сам себе объяснял свою торопливость необходимостью что-то спешно предпринять для Николая, но едва расставались, страдал от новой разлуки. Был у него еще младший брат, Сергей, подавал большие надежды на дипломатической службе, но, заболев, взял бессрочный отпуск. Про 14 декабря он узнал, тоже находясь за границей. Болезнь сделала душу его беззащитной. Страх и томительное неведение, куда себя девать, погубили его. Припадки участились. Он скончался в парижской гостинице на руках у Александра Ивановича. Покачиваясь в темной карете и томясь желанием поскорее добраться до ночлега, думал Александр Иванович о четвертом их брате, Андрее, стихотворце, умершем совершенно юном тому четверть века. Андрея привыкли жалеть, а он ушел из жизни, не ведая перемен, разметавших, как солому, тургеневское благополучие. В Риме Александр Иванович просил Брюллова написать его портрет. Явилась мысль заказать с портрета литографии, разослать сердечным друзьям. Дороги у него бесконечные, когда-то доведется свидеться. Карл согласился охотно. Писать решил акварелью, просто, без затей. Посадил Александра Ивановича к столу, полное, несколько дутловатое лицо Тургенева, его умные глаза, иронический рот, лепились легко. Волосы Александра Ивановича, чуть подвитые, курчавились на концах. Карл вспомнил непослушные светлые кудри младшего Тургенева, Сергея. Он писал его здесь же, в Риме. Речь Сергея была горяча. Позируя, он говорил о Бруте, о республике, о карбонариях. Николая Тургенева Карл тоже рисовал. В розовом халате с трубкой в зубах Николай рассказывал, что часто слышит упреки в холодности, но с детства, привыкнув повсеместным бедствием народным, не желает горячиться там, где следует говорить серьезно и рассудительно. На столе подле Александра Тургенева Карл изобразил книгу о налогах, сочиненную Тургеневым Николаем. Тут же лист с элегией Андрея. В руках же у Александра Ивановича письмо от брата Сергея. Пусть друзья, взглянув на портрет, вспомянут всех четырех сразу. Внизу Карл приписал тургеневский девиз: «Без боязни обличаху». Горящие факелы взлетали в темное небо и тут же падающими звездами устремлялись обратно к земле, проворные руки подхватывали их и снова отправляли ввысь. Огненное колесо вертелось, двигалось, восторженный вопль толпы приветствовал выступление конного цирка Гверры. Стоя босыми ногами на спине коня, мальчишка-вольтежер подбрасывал факелы, ловил их и снова подбрасывал по одному, по два, по три, вместе и попеременно. Яркие желтые звезды летали над ареной вверх, вниз, по кругу, и путь каждой звезды, прочерчиваемый в темном небе, вливался в общее гармоническое движение огня, словно этот мальчик управлял вселенной. И после представления Брюллов бросился в деревянный сарайчик, где возле своей лошади на куче соломы отдыхал, раскинув ноги, маленький вальсижер, поцеловал мальчика в потное лицо и желал сейчас, немедленно, писать с него портрет. Вздыбленные кони врываются на улицу его Помпеи. Заказы шли во множестве и приносили независимость. Брюллов не стеснялся спрашивать дорого, но, странное дело, он и заказные портреты по большей части писал с вдохновением. Заказные портреты нередко оказываются следом близости. Ему с трудом удавалось исполнить, тем более завершить, портрет без чувства. Это чувство он не умел замещать деньгами. «Брюллов меня бесит», — гневалась в письме княгиня Долгорукова. «Я его просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, но он не пришел. Одним словом, я отчаялась заполучить его. Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка. Я собираюсь предпринять еще несколько попыток». Но в том же году Брюллов написал портрет метателя тяжести Доминика Марини, прозванного Массимо Великий. Смуглый атлет в праздничной белой рубахе, отделанной кружевами, человек, прекрасный своей решительностью и силой, напряженный и красиво изогнувшись, приготовился метнуть тяжелый с длинными шипами металлический снаряд. «Сколько искусства в этом маленьком холсте!» — писал в восхищении итальянский знаток живописи. «В какой счастливый момент схвачен атлет, лоб которого, ты видишь, блестит от пота! Верность рисунка, смелое и величавое движение, наконец, исполнение великого мастера!» Метатель тяжести Доминика Марини, прозванный Великим, не стучался в мастерскую живописца, не просил, не требовал портрета. Брюллов написал его по собственной охоте, да еще и подарил ему работу на память. Прежде чем попасть в галереи и вызывать восторженные восклицания знатоков, маленький холст, исполненный великим мастером, тихо пылился в скромном жилище старевшего метателя тяжести. «Твой брат Карл портрет для великой княгини делать отказался», — докладывал Александру Брюллову, знакомый из Рима. Но брат Карл не отказал себе в удовольствии, без всякого заказа, разумеется, написать портрет адвоката Франческо Аскани, полное лицо, покрасневшее и отечное от неумеренного употребления крепких напитков, толстые губы и нос, спрятанные в опухших веках умные глазки, добродушные и насмешливые. Брюллов любил гостить в доме Аскани, любил умные беседы с хозяином за бездонным, казалось, кувшином вина. У своего приятеля, академического пенсионера Федора Бруни, художника уже известного, Карл увидел красавицу-баронессу Меллер-Закамельскую. Бруни исполнял ее портрет. «Так как вы сидите на натуре, позвольте и мне порисовать с вас, я вам мешать не буду». Брюллов приткнулся в сторонке и сделал портрет баронессы акварелью, да такой, что Бруни, взглянув на портрет, заплакал. Но вдохновение Карла не исчерпалось, не ушло, подкрепилось, быть может, сердечным чувством. Он, не откладывая, начал и быстро продвинул новый портрет баронессы, большой портрет маслом, необыкновенно интересный по замыслу. Баронесса, обернувшись к зрителям, устроилась на корме уплывающей вдаль лодки. Рядом с ней ребенок-девочка, а на веслах, управляя лодкой, сидит сам Брюллов. Этот смелый и красиво задуманный портрет с автопортретом остался неоконченным. Наверное, ушла сердечность, а с нею и вдохновение. Спустя годы Меллер-Закамельская просила Брюллова окончить портрет и тем много ее утешить. Она писала, что, понимая невозможность соблазнить его деньгами, все же распорядилась, чтобы ее банкир немедленно выплатил ему 4000, а после окончания портрета еще 4. Она просила Карла вспомнить, что когда-то вы сию картину любили и работали «Кон амор». Но Брюллов уже не в силах был работать «Кон амор» с любовью. Нет, «Амор», неоконченный холст, так и остался в мастерской художника до самой его смерти. Уговаривая Брюллова, баронесса писала: «И себя самого поместите, как и прежде. Мне весьма лестно будет иметь ваше изображение, а потомству очень интересно». Но когда Флорентийская академия художеств просила Брюллова, уже прославленного, исполнить автопортрет для помещения в галерею Уффици рядом с изображениями величайших живописцев, он было горячо принялся за дело, но почему-то потерял интерес к работе и забросил ее. В галерею Уффици незавершенный автопортрет не попал. Брюллов подарил его семейству Карло Кадео, своего приятеля, у которого в то время жил на квартире. Деньги от общества поощрения доставляются все реже, да и письменные наставления теперь нечасты. Поощрители понимают независимость Карла, да он и не желает независимость свою скрывать. Разнежился под ее приносящими уверенность лучами и как бы объявляет: «Баста, никому не должен, никому не обязан». Для поощрителей дерзкая поза его обидна. Были, конечно, шумно прославленные «Утро» и «Полдень», была удостоена высочайших милостей копии афинской школы, едва не каждый, едущий в Рим, норовит привезти оттуда портрет брюловской работы, его же сценку, исполненную маслом или акварелью, все так. Но общество, терпеливо поощряя игрушки, ждет от него в ответ настоящей картины и полагает себя вправе ждать. Только настоящая картина оправдывает перед всеми терпение общества, смысл и назначение его. Добрый Гальберг Богом молит из Питера: «Пиши обществу почаще, да угождай, благодетели ропщут, а без них не проживешь». Сидит Самойлушка в Петербурге, работу сыскать трудно. Молодой Демидов тоже гневается: отчего контракт нарушен, отчего не готова к сроку картина про Помпею. Великая княгиня Елена Павловна, путешествующая по Италии, готова всякий день заказывать новый портрет. Брат Александр шлет нравоучение, укоряет в лености, попрекает тем, что большая часть денег, полученных от общества, досталась Карлу. В Париже Александр Брюллов, на несколько минут оторвавшись от камней и досок, на которые без устали наносит тщательнейшие выполненные рисунки помпейских бань, вытирает руки тряпицей и читает донесение верного человека: «Твой брат Карл портрет для великой княгини делать отказался. Демидову картину за 15 тысяч, которую он ему заказал, не хочет делать. Он какой-то получил крест от императора, он не носит, за что ему неоднократно князь Гагарин делал выговор, бесполезно. От всех работ ему предложенных отказывается. Хочет быть вне зависимости. От Карла все возможно». А Карлу всего важнее сейчас найти женщину, ту, что в последнюю ночь Помпея перед лицом гибели прижала к груди дочерей. Сминая найденные построения, она неудержимо и властно выступает вперед, завоевывая ей одной предназначенное место на полотне. Она не просила его прийти, не стучалась к нему, требуя, чтобы он появился. Она пришла сама, решительно распахнула двери и вошла к нему в мастерскую, в судьбу. Графиня Юлия Самойлова. Юлия, возвратившись с прогулки, вбегает в свои покои. Здесь ее радостно встречает воспитанница Джованнино и слуга Рабчонок, который подхватывает сброшенную небрежным движением шаль. Ее глаза, лицо, волосы, ее голубое атласное платье, алмазная корона диадема на ее голове — все излучает свет, она вся светится и озаряет все вокруг. Движение Юлии Самойловой не просто стремительно, оно безостановочно. Она продолжает идти так же быстро, как вошла. Она не в силах остановиться. Прильнувшие к ней девочка и араб движутся вместе с ней. Она будто ослепительная комета, захватывающая своим притяжением всех, кто оказался поблизости. Так Брюллов написал ее однажды. По внешним приметам — парадный портрет. По замыслу, сюжету, композиции — портрет картина, по чувству сердечный портрет. Женщина бежит навстречу зрителям, но Карл-то знал, что к нему. радость воспитанницы Джованнины, восторг Арапчонка передают, усиливают любовь и обожание, с которыми написано Самойлова. Художник вложил в них то чувство, которое всего более желал выразить, и оно зазвучало от этого особенно высоко и сильно. Даже собачка в порыве восторга бросается к госпоже. У Самойловой лицо итальянки, что-то общее в ней и с девушкой у фонтана, и с той, что собирала виноград в пронизанном солнцем саду, с теми женщинами, которые неизменно возбуждали в Карле желание написать их и которых он писал горячо и охотно. Но откуда этот густой зной в ее черных глазах, эта тяжесть черных волос, эта страстность движений и необдуманная живость жестов? Какой неожиданной смесью обернулась бродившая в ее жилах кровь обдумчивых литовских крестьян и несклонных к пылкости тевтонских рыцарей. Как необыкновенно соединились в ее натуре странности и прихоти своеобычных от природы и от богатства предков. Дед Самойловой по матери, граф Скавронский, внучатый племянник императрицы Екатерины I, был, по свидетельству знавших его, великий чудак. Увлекался музыкой, сам сочинял какой-то яролаж. В доме его разрешалось говорить только речитативом. Женился он на завидной невесте, владевшей таким же громадным богатством, как и он сам, на Екатерине Васильевне Энгельгард, племяннице Потемкина, одной из пяти красавиц-сестер, которых сиятельный дядюшка нежно, хотя не платонически, любил. Дочь Скавронских вышла замуж за кавалерийского генерала графа Полена. Вышла романтически, встретив сопротивление родных, кавалерист похитил девицу. Недолгое время, пока супруги не развелись, жена сопровождала генерала в походах. В простой крестьянской избе у нее родилась дочь, названная Юлией. После развода родителей Юлию взяла на воспитание бабка Екатерина Васильевна, которая к тому времени, овдовев, вышла вторым браком за графа Литта. Бездетный граф завещал Юлии все свое несметное состояние. Прелестная подробность. Однажды Литта не успел приготовить подарка к именинам Юлии и потому просто поднес ей 100 000 рублей. Юлия была взята ко двору фрейлиной, а затем выдана замуж за красавца флигель-адъютанта графа Самойлова. Брак оказался непрочным. Молва упрекала Юлию Павловну в неверности, называя имена многих счастливцев, добившихся ее расположения. Расставшись с супругом, графиня Самойлова сделала своей столицей графскую Славянку, старинное имение Скавронских, неподалеку от Павловска. Сюда съезжался цвет столичного общества. Верными рыцарями графини были кавалергарды-преображенцы, стоявшие рядом с имением. Императора Николая раздражали собрания в Славянке. Это была вольность. До сведения графини доведены были высочайшие неудовольствия и настойчивый совет покинуть имение. «Ездят не в Славянку, а к графине Самойловой, и где бы она ни была, будут ездить», — таков был ее ответ. Государь сердился. Она тоже рассердилась и, огорчив поклонников, укатила в Италию. Холод северной столицы, царство Виста и зимы, леденил ее горячую кровь. В Италии тотчас закружилась вокруг нее новая славянка. Друзья, поклонники, интересное общество. Она жаждала Брюллова, прославленного, блестящего, всеми желанного. «Хочу весь кабинет свой украсить его чудесами». А он и рад стараться. В том и жизнь, чтобы жить пылко, своевольно, широко, напропалую, бросился навстречу ей с протянутыми объятиями. «Бришке драгоценному» — надпись на конвертах, которые он от нее получал. «Мой дружка Бришка, люблю тебя более, чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до гроба буду душевно тебе привержена». Все так и получилось. До гроба была ему привержена, как и он ей, но ничего не признавала в единственном числе, не умела жить в одном месте, не умела быть одна, одного любить не умела. Наверное, неделя не была ему верна, от него верности не требовала, и сохранила верность ему до конца его жизни. Она пережила его на 20 с лишним лет. «Скажи мне, где живешь и кого любишь, Нану или другую? Целую тебя и верно буду писать тебе часто, ибо для меня есть счастье с тобой беседовать, хотя пером». Вот как она ему писала. Наверное, независимость каждого оказалась залогом долгого и прочного взаимного чувства. «Я поручаю себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как твоя верная подруга Юлия Самойлова», — писала она через 1,5 десятилетия после первой встречи. «Как это прекрасно! Верная подруга, вызвавшая, должно быть, недоумение, улыбку у тех, кто знавал ее, его, и все-таки верная, конечно, верная». После смерти дорогого и оплакиваемого Бришки, которого я так любила и которым я восхищаюсь как одним из величайших когда-либо существовавших гениев, она попросит Александра Брюллова передать ей написанный Карлом ее портрет. На вопрос Александра о расписке, это же первое правило, чтобы имелась расписка, Самойлова отрежет: «Между мной и Карлом ничего не делалось по правилам». Когда, возвращаясь с бала или с прогулки, она входит в дом, все, словно по притяжению магнита, устремляются ей навстречу. Быстрым пылким движением, чуть нагнувшись, она, не замедляя шага, прижимает к себе одной рукой Джованнино, другой — младшую воспитанницу Амацилию. Карл схватывает это движение. Он видит, земля колышется, молнии разламывают небо. Мать умоляет сына оставить ее и бежать из города. Юноша на плечах уносит от рушащихся стен старика отца, обезумевшие лошади мчатся, не разбирая дороги. Женщина опустилась на колени, прижав к груди дочерей. Во второй книге «Царств» рассказывается, что царь Давид, прогуливаясь по кровле своего дворца, увидел купающуюся женщину, воспылал к ней страстью и послал слуг привести ее. Это была Версавия, жена Урии Хиттянина. По обычаю сильных мира царь отправил подданного в поход, полководцу же приказал поставить Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступить от него, чтобы он был поражен насмерть. Рембрандт написал царя Давида, который понимает, что творит зло, но творит его потрясенного Урию, осознавшего неизбежность гибели, и доброго старика-писца, составляющего приказ, и страдающего от того, что ему на долю выпало выводить греховные слова. Брюллов не хочет писать ни трагедию, ни историю, ни вечную ошибку страсти и совести. Он хочет писать прекрасную обнаженную женщину, присевшую на край бассейна, нежные плавные линии ее тела, завершенность позы, живую белизну кожи, подчеркнутую и смятыми тканями, белой и вишневой, и соседством чернокожей служанки, положившей ей руку на колено. Он хочет написать совершенство и торжество мироздания, которое, по словам его, только женщиной и могло увенчаться. И нет ничего, что не способен был бы совершить человек ради обладания этим совершеннейшим творением природы.